Седьмая глава. На часах 12:30 ночи, и мы завершаем наш эфир замечательной композицией Боба Марли. Аманда выключила приемник. Она направлялась по данному ей адресу, к странному старику, скупавшему одежду для детей. Может, детей сразила какая-то эпидемия, но это еще не значит, что все психи исчезли. Аманда не могла поверить, что эти женщины так и не проследили за ним до конца, не сообщили в полицию, не пробрались в дом. Она еще раз взглянула на свой телефон. Ни звонка, ни сообщения из полиции. Будто замерло все, остановилось в каком-то безмолвном кошмаре, который не завершится никак. Дом коллекционера детской одежды стоял за двухметровым забором. Он был хоть не богаче, но точно больше всех остальных. Вот только находился на таком отшибе, что никто его не замечал. Аманда и сама здесь была впервые. Оглядев периметр и не заметив никаких камер, она подъехала ближе к кирпичным столбам черного, как сажа, забора. Они были достаточно широки и с плоскими колпаками на верхушках. Припарковавшись поближе и открыв люк авто, она выбралась на крышу машины. Опершись руками о кирпичную кладку столба, запрокинув одну ногу за забор, а другой оттолкнувшись от крыши машины, Аманда не удержалась и с грохотом свалилась в кусты. Сейчас к ней прибегут охранники или собаки. Она подняла такой шум, что лучше бы не приходила. Затаив дыхание, высматривая незримое в темноте, ругая себя за неуклюжесть, она ждала, пока кто-то окликнет ее, но тишина так и осталась беззвучной, а из дома так и не вышел никто. Подождав еще пару минут, Аманда вылезла из кустов. Двор был широк и чист, его освещал тусклый фонарь над дверью. Все было как у всех. Деревья, растущие по периметру, тропинка, ведущая в дом с флюгером на крыше в виде солнца, тишина, стоявшая в воздухе, ничего не предвещало беды. Хотя не так ли бывает всегда? Странными дома злодеев бывают только в кино. В реальности же ни маньяки, ни их дома не отличаются от других. Осторожно подходя к тусклым окнам почти обычного дома, Аманда вслушивалась в каждый шорох, в каждый скрежет вокруг. Шуршащие листья, свистящий ветер в деревьях, цикады в кустах. Ни возни, ни голоса, ничего. Тишина. Аманда включила карманный фонарик на самую слабую яркость и посветила в окно. Желтый луч проходил по стенам, по старой мебели и картинам. Обычная гостиная, не привлекательная ничем. Может, они ошиблись? Проходила она светом по креслам. Может, это вообще не его дом? Деревянный стол, стулья вокруг, старый диван, торшер рядом, высокий раздвижной шкаф. Аманда вскрикнула и тут же закусила губу. Из двери высокого шкафа торчала детская рука. Она не двигалась, а просто свисала, не доставая пальцами до ковра на полу. Сердце забилось с немыслимой скоростью. Мысли роились в мозгу, ударяясь одна о другую. Аманда чувствовала, как ее знобит, как тошнота подступает к горлу. Ее вырвало секундами позже, когда на одном из кресел, стоявшем в темном углу, она увидела детские колготки и трусы. Аманда еще раз навела фонарь на приоткрытый шкаф, на свисавшую ручку ребенка, молясь не узнать в ней ее. От мысли, что это может быть ее дочь, у нее скрутило живот. По пальчикам было понятно, что ребенку нет аппети. Она выдохнула и устыдилась за ту радость, что смешалось сейчас с тошнотой. Она была рада чужому трупу. Теперь ее тошнило уже от себя. Вытерев рот от горькой слизи, Аманда прислонилась к окну, еле держась, чтобы не упасть. Здесь и правда жил маньяк. Настоящий извращенец. Сколько он похитил детей? Для чего скупал столько детской одежды? Не думай, не думай об этом. «Надо позвонить сержанту Тодовски, надо выбираться отсюда». Аманда выключила фонарь, отошла от окна, обернулась. Высокая, сутулая тень стояла над ней. Удар. Ноги ее подкосились. Шум загудел в ушах. Темень на миг посветлела. Фонарь упал и включился. Она увидела голые ноги в набухших от старости венах, пожелтевшие ногти, часть штанины полосатой пижамы. Горячий укол в плечо, озноб по уставшему телу. Теперь все плыло перед взором. Плыло и тут же исчезало. Трава щекотала ее мокрые щеки. Голова раскалывалась от боли. Аманда не могла открыть глаза. Запах земли, еле теплое солнце проступало сквозь травы, тихо гладя ее. Аманда разлепила ресницы, вглядываясь в утреннюю тишину. Она почти ничего не слышит, кроме гула в ушах. Одежда на ней цела, только кровь запеклась в волосах. Шум в ушах никуда не уходит. Она пыталась подняться, но все так же падала с ног. Какая же сонная слабость! Она ощупала плечо, ноет, пыталась вспомнить. Совсем ничего. Опершись руками о землю, Аманда встала на колени и, простояв так с секунду, выпрямилась вся. Какие-то громоздкие тени, освещаемые ярким светом, какой-то овраг высокой травы. Аманда разгребла эти травы, они уже почти сухие. Почему она здесь? Ей нужно домой. Она поднималась повыше, какой-то гул вдалеке. Ей нужно к малышке, ей нужно домой. С каждым шагом просыпалась спящая память, обрывки последних дней. Аманда вышла на ровную землю, здесь уже нет травы. Перед ней уходящая вдаль дорога и шатающийся горизонт. Она вспомнила полицейский участок и странную женщину с ружьем, еще одну странную потерявшую шляпу, утонувшую девочку, жуткий дом, руку ребенка, торчащую из высокого шкафа. Ей надо в полицию. Она потеряла дочь. Виск шин, скрип тормозных колодок, глухой удар. Чей-то крик. Это она кричит. Над ней склоняются чьи-то тени, берут ее тяжело на руки, куда-то несут. Темнота. «Аманда?» — слышит она чей-то голос. «Хорошо, что вы пришли в себя». Она открывает глаза. Свет от ламп путается в ресницах. Перед ней стоял доктор и записывал что-то в журнал. «Вы были без сознания чуть больше недели. У вас сотрясение мозга и ушибы. Если чувствуете тошноту, это абсолютно нормально». Она разомкнула сухие губы. «Нет-нет, не пытайтесь пока говорить, отдохните. Я скажу, чтобы вам принесли воды и пюре. Вам нужно уже самой начинать есть». «Моя дочь». «Что, простите?» «Моя дочь». «С вами никого больше не было. Полицейские осмотрели дорогу, на которой вас сбили. Как мне известно, это пустырь. Вы помните, как там оказались?» Аманда покачала головой, отчего та еще сильнее разболелась. «Моя дочь пропала, они ее не нашли?» — еле вымолвила она. «С вами не было никакой дочери, мэм. В любом случае, мне необходимо сообщить полиции, что вы пришли в себя. Они уже два раза приходили. Им нужно задать вам пару вопросов. Голова у вас не кружится?» «Нет», — сказала она и посмотрела на телевизор. «Вот пульт», — передал доктор. «Но все же вам лучше поспать». «Мне нужно позвонить. Мне нужно позвонить в полицию». Она хотела чуть приподняться, но и этого не получилось. «Скоро сержант к вам придет. Не волнуйтесь, вам нужно беречь силы». «Моя дочь». «С вами не было дочери, мэм. Вам, наверное, просто приснилось. Отдыхайте, я еще к вам зайду». Аманда закрыла глаза. Ее забирал зыбкий сон. Такой же душный, такой же тягучий, как в тот самый день перед отлетом. Тогда она видела мужа в последний раз. Над головой звук лопастей. Вертолет ждет ее с Эбигейл. В нем еще три женщины с детьми. Мужа нет рядом. Почему его нет? Ах да, он был в экспедиции, ушел еще утром, их должны были тоже спасти. Их же спасли? Она обнимает дочь и старается не плакать от страха. Садится в вертолет, закрывается дверь. «Мама, там все горит!» «Все будет хорошо, Эбби». «Взлетаем», — говорит им пилот и отрывается от земли. Запах гари и серы еще острее бьет в нос. Она вспоминает, как провожала сегодня мужа, как обняла его на прощание, если бы знать, что это было в последний раз. Они отрываются от земли. Аманда пытается разглядеть второй вертолет. В нем тоже должны быть люди, но из-за дыма мало что видно. «Надо набрать высоту, гор поблизости нет», — говорит им пилот. «Так что все нормально». Они взлетают почти вслепую. Сзади них полыхают леса. Через пару минут они выходят из дыма, и Аманда уже может все рассмотреть. Красно-желтое пламя, черные клубы дыма, даже море было в огне. Она видела, как в это самое море бросаются темные точки. Люди спасались от смерти, прыгая в смерть. Все поглотили пожары. Всю ее прошлую жизнь. Аманда открывает глаза. Рядом стоит медсестра. «Вы проспали еще 5 часов. Нужно поесть, миссис Линч, мы отключили вас от глюкозы. Если бы вы не пришли в сознание, пришлось бы опять подключить зонт». Аманда проглотила желе и выпила воду. Когда трапеза была завершена, медсестра забрала поднос. «Подождите». Белый халат остановился в дверях. «Ко мне не приходил полицейский?» Медсестра посмотрела на часы. «Обещали зайти, как закончится смена, в районе 6». «Значит, через час», — поняла Аманда. Медсестра улыбнулась и закрыла за собой дверь. Белый халат исчез в проеме. Щелк. Тишина. Телевизор шипел и искал сигнал. Аманда переключала картинку и не могла никак переключить, только с третьего раза она поняла, что по всем каналам один и тот же выпуск новостей. Мэр города отдал приказ разобраться в произошедшей ситуации. Мужчина с депутатским значком на груди зачитывал с листа. «Скажите, происшедшее похоже на эпидемию?» — поправила очки ведущая. «Я не думаю, что мы можем об этом говорить. За последнюю неделю 9 женщин скончались по непонятным причинам. Еще 6 покончили с собой. Только сегодня 2 самоубийства. Каждый случай индивидуален. Не нужно торопиться с выводами. Но все семьи поставлены на контроль, с детьми работают психологи. Кстати, по поводу детей. К нам стала поступать информация, что у них обнаруживается заторможенность в поведении. Некоторые из детей помещены в центр психологической помощи. Эти случаи как-то связаны?» «Нет, не думаю. Но мы следим за всем». «Появилась информация», — продолжала ведущая, «что дело в воде, что она может быть отравлена. Во всех магазинах очереди, у автоматов люди с канистрами». «Я еще раз хотел бы повторить. Вся информация о якобы отравленной водопроводной воде просто утка и происки недоброжелателей. Может, тех самых производителей бутилированной воды. Вы, конечно, можете покупать воду, но не нужно наводить панику. Наши специалисты взяли пробу в первый же день, когда пошли эти слухи. Анализы были готовы уже к вечеру. Никаких бактерий, угрожающих жизни, в воде не обнаружено». «Но если это инфекция неизвестного происхождения, как вы можете ее обнаружить?» «Это уже из разряда фантастики. Нет такой инфекции, которая может свести с ума без предшествующего тому долгого заболевания. Как нам известно, все жертвы ничем не болели». «Можно?» — короткий стук в дверь. На пороге стоял Тодовский. Аманда выключила телевизор и захотела встать, но голова тут же предательски закружилась. «Не волнуйтесь», — он прошел в палату. «Все хорошо». «Вы нашли мою дочь?» «Нашли?» В висках ее опять застучало. «Пока нет, миссис Линч, но полицейские все так же прочесывают город». «Больше недели прошло». «Мы находили людей через месяц. Живых людей», — уточнил он. «Есть вероятность, что ваша дочь села еще на один автобус, который шел следом, но по другому маршруту. Она могла выйти в незнакомом ей месте и потеряться. Дети иногда боятся просить помощи у взрослых. В любом случае, мы уже разослали ориентировки по всем участкам». Аманда не смогла сдержать слез. Она чувствовала, что Эбигейл где-то здесь, совсем рядом, Вот только никто не мог понять, где. «Мне все-таки нужно вас допросить», — взяв небольшую паузу, сказал полицейский. «Что вы делали на обочине дороги, когда вас сбила машина? Искали дочь?» «Да, я...» — задохнулась Аманда, вспомнив ту ужасную ночь. «Я нашла дом маньяка». «Что вы нашли?»